Глава 18. Сила ведьмы меня совсем не впечатлила. По моему приказу она бросила в меня несколько проклятий, но толку в этом не было никакого. Я даже не стал защищаться. Организм и магия сама справилась с этим недоразумением. «И это все?» – удивленно спросил я. «Все, на что ты способна?» Вроде бы спокойно спросил, но ведьма засуетилась. Похоже, решила, что сейчас ее будут убивать. «Нет, не все», — быстро заговорила она. «У меня много знаний, просто силы нет. Нам, ведьмам, перед работой нужно проводить ритуалы». «Перед работой», — хмыкнул я. «А почему мою дочь передали именно твоему хозяину?» На самом деле я почему-то забыл уточнить этот момент у герцога. Привезли и привезли. Больше радовался, что смог ее найти, причем так быстро. «Как мне кажется, вас просто боятся», — пояснила женщина. Когда ее привезли, она ничего не ела и не пила. На вопросы тоже не отвечала. Пичкать сильными успокоительными медикаментами не захотели. От этого она могла сойти с ума. А заставлять силы не стали. Вот и обратились к герцогу, чтобы он с моей помощью допросил Василису. Уверяю вас, я с нее даже капельку жизненной силы себе не взяла. Вреда ей никакого не нанесла. Только заставила поесть и отвечать на вопросы. «Мне это известно», — усмехнулся я. «Если бы ты воспользовалась ее жизненной силой, я бы с тобой тут не разговаривал. Уже закопали бы или сожгли. Тебе так привычнее». «Что теперь будет со мной?» — с напряжением в голосе спросила женщина. «Я могу вам верно служить?» «Пока не знаю», — отмахнулся я, думая о своем. «Конечно, я рассчитывал, что служить будешь мне. Да только умения твои меня совсем не впечатляют. Могу ваших врагов проклинать». Горячо заверила меня ведьма. «Поверьте, только этот ритуал...» «Ну да», — покивал я головой. «Только для этого ритуала тебе нужны люди, с помощью которых ты будешь пополнять свои силы. Неужели герцог тебе их поставлял?» «У него хватает врагов», — не стала скрывать ведьма. «Вот их мне и приводили. У вас ведь тоже врагов немало. Тем более мой бывший хозяин не простит причиненную обиду. Похоже, ведьмы во всех странах одинаковые. Просто подлые создания, больше о них ничего сказать нельзя. Конечно, имеются исключения, но это к ним точно не относится. Вроде бы и герцог, которому она служила, над ней не издевался, была вхожа в дом, даже ела за его столом, а все равно, как только попала ко мне, так тут же захотела его убить. Она же не просто так говорит, что он меня не простит, надеется, что пойду и убью его. А я не собираюсь этого делать». «Разумеется, хорошим человеком его назвать нельзя. Мало хороших и добрых людей, забравшихся на самый верх. Они там просто не выживают или со временем меняются. Власть развращает. Но идиотом его тоже не назовешь. Все он прекрасно понял и просчитал. К тому же сам на допросе сказал, что просто меня опасался, не знал, какие у меня возможности. Учитывая тот факт, как я попал в его дом, он вообще больше не захочет со мной связываться. Дом я его нашел. Где гарантия того, что не приду снова? И на этот раз я не буду таким добрым, а сразу же начну вырезать все его семейство. Да и жесткая расправа над коллегами из их организации, скорее всего, тоже его впечатлила. Кстати, умный мужик, ничего не скажу. А охрана с прислугой у него вышколенная, держали язык за зубами. Явно служит только ему, а не сразу нескольким господам. Иначе бы меня возле каждого жилища врага ожидала засада. Но в первый раз это случилось только на третий день. Похоже, все ждали моего прибытия, поэтому моей дочерью не особо интересовались. В общем, ведьме доверять нельзя. Она запросто может воткнуть нож в спину, когда представится такая возможность. Но на этот случай я подстрахуюсь. Не собираюсь давать ей делать все, что она пожелает. «Ты знаешь, что такое ритуал на крови?» — полюбопытствовал я у ведьмы, с тревогой смотрящей на меня. «Нет, господин», — ответила она. «Ничего страшного, сейчас объясню», — усмехнулся я. «С ритуалом проблем не возникло. Теперь эта ведьма не посмеет ослушаться моего приказа и нанести вред кому-то из моих людей, иначе ее же сила выжжет женщину изнутри. На подобный ритуал в моем мире мало бы кто согласился, только ради сохранения жизни. Но и то не факт, потому что это больше похоже на рабство. Впрочем, я найду ей занятие по душе. Будет у меня зелье варить. А что насчет тех несчастных, которые пойдут на усиление ведьмы, то с врагами у меня проблем нет. Даже если желающих ко мне лезть не будет, в мире полно разных отморозков, бандитов и прочей швали, которые станут ее жертвами. Пусть хоть все силы из них вытягивает, мне наплевать. Как уже было сказано, на создание зелий много сил не нужно. На это дело она как раз подойдет, а рецептом я ее обучу. Ведьмы могут не только вред наносить, но и приносить пользу. Не просто же так герцог ее около себя постоянно держал. Наверняка она лечила и его семью. То, что у нее не совсем такая сила, как у магов, неважно. Она тоже подойдет. В этом у меня не было никаких сомнений. Эх, поймать бы еще несколько ведьм и привязать их к себе. Как бы тогда облегчилась моя жизнь? В данный момент мне требовалось усиливаться. Я сделал ставку на людей, скупал разные предприятия, продолжая оказывать услуги по оздоровлению толстосумов и зарабатывая на этом огромные деньги. Но этого все равно мало. Кто смог оказать мне помощь, когда напали на Ваську? Моя охрана ничего сделать не смогла. Враги напали неожиданно. В будущем этого требовалось избежать. Мою охрану не должны так легко перебить. В общем, на время я решил прекратить прием. Спустился в свою лабораторию и приступил к созданию зачарованной одежды. Дело это очень долгое, но очень нужное. А куда деваться? Хотя бы ближняя охрана должна быть защищена полностью. Конечно, на моем плаще есть капюшон, а охрана ходит в костюмах и голова открыта. Ну и что? В голову еще попасть нужно. А полностью защитив их тело, я изрядно увеличу шанс на выживание. Совет гудел, как разъяренный улей. Обычно англичане разговаривали так тихо, чтобы никто из соседей, не участвующих в разговоре, не слышал, о чем они говорят с собеседником. А сейчас даже слышались выкрики. Герцогу Уэлсли после убийства некоторых членов организации удалось протянуть в совет несколько своих сторонников. Конечно, его слово стало более весомым, но недоброжелателей в организации все равно хватало. Чтобы бороться за власть дальше, предстояла сложная и кропотливая работа. Забавно было наблюдать за действиями этих людей после нападений. Все, проголосовавшие за захват дочери кудесника, увеличили свою охрану в разы. Причем не жалели никаких денег для достижения своей цели. Не хотелось им умирать. Даже попросили помощи у полиции и военных, чтобы близлежащие территории вблизи их дома патрулировали как можно тщательнее. Ого! Кудесник может усыплять людей. Что может ему помешать усыпить военных, если он не хочет их убивать? А в этом уже мало кто сомневался. Все в курсе, что он избегал боевых столкновений с военными и жандармами, хотя налетчики были вооружены намного лучше. «Господа!» — герцог повысил голос, и шум в зале совета стал понемногу стихать. «Давайте перейдем к нашим делам». «Наше главное дело – убить того мерзавца, который посмел прийти в наши дома и убивать наших братьев!» – выкрикнул один из присутствующих. «Хочется найти того предателя, который указал, где жили эти несчастные!» «Я говорил вам это в прошлый раз, скажу и сейчас. Против этого человека нельзя действовать жестко, по крайней мере, пока мы не выясним все его возможности», – сказал герцог. «Вы не послушали меня на предыдущем собрании. И вот что из этого вышло. Несколько членов совета убиты. Его королевское величество очень сильно нами недоволен. Мы поставили его в крайне неудобное положение. Мы все равно не имеем права оставлять убийство своих людей без ответа», нахмурился аристократ, беседующий с Уэлсли. «Сейчас одного простим, другие тут же посчитают, что нас можно вырезать, как диких зверей». «Вы предлагаете устроить на него очередное нападение?» вкратчиво спросил герцог. «Например, снова похитить его ребенка? Или какие у вас мысли по этому поводу? Как убить этого человека? Сразу скажу, я против этого. Перед нами стоят серьезные задачи, а значит, иногда нужно идти на жесткие решения». «Ну да», покивал герцог. «Проблема в том, что тот самый человек, которого вы предлагаете убить, может сейчас находиться прямо в этом самом зале. Наверняка же вы все в курсе, что он может исчезать». Совет замолчал, а некоторые присутствующие даже посмотрели по сторонам, как будто кудесник может выйти из любого угла. Даже у самого герцога после его собственных слов по спине пробежали мурашки. Вспомнил, как этот необычный человек неожиданно заявился к ним на ужин, спокойно пройдя через всю охрану. А ведь он на самом деле мог сюда проникнуть, нанести всего один удар и полностью обезглавить организацию. Хорошо, что он не спросил о том, где собираются все члены организации и когда. Иначе мужчина просто не прибыл бы на этот совет от греха подальше. Многие из совета хоть и пытаются выглядеть невозмутимыми, но они изрядно напуганы, этого не скроешь. Часть из них даже сменили место жительства, а все равно не чувствуют себя в безопасности. Даже сейчас некоторые посматривают друг на друга с подозрением. Кто-то запустил слух о том, что кудесник в состоянии полностью подчинить себе людей. Из Советской России об этом человеке пришла информация. Влез в разговор еще один из членов Совета. Одним ударом он уничтожил несколько тысяч немцев. Несколько тысяч, господа, вместе с танками и бронемашинами. Да, информацию нужно проверять. Коммунисты умеют напустить туман. Одни наши источники говорят о том, что все немцы ушли под землю на десяток метров, а кто-то всего на метр, и многие после этого остались живы. Но все склоняются к тому, что их было несколько тысяч и несколько десятков танков. В прошлый раз я голосовал за то, чтобы просто подчинить этого человека даже с помощью захвата его близких. Сейчас я считаю, что с ним нужно договориться. Необходимо отправить к нему навстречу кого-нибудь из совета. Не хотелось бы мне, чтобы этот человек пришел сюда сам. Как мне кажется, он способен и на такое, а ему не привыкать убивать. Думаю, в этом уже все убедились. То есть мы просто все ему простим? Взвизгнул аристократ, у которого убили племянника, тоже входящего в совет. Вы сами себя слышите? Слышим, усмехнулся герцог. Даже любопытно, вы убили его людей, захватили его дочь. А теперь возмущаетесь тем, что он начал убивать в ответ. Господа, вам не кажется, что нам пора спуститься с небес на землю и посмотреть на сложившуюся ситуацию здраво? Если вы и дальше будете пытаться захватить его или убить, то без меня. Мне дорога моя жизнь, а убивать человека, который может вылечить любую болезнь, это просто верх идиотизма. К тому же в Англии полно таких людей, которые не входят в наш совет. Тем не менее, эти люди достаточно влиятельные и богатые, а некоторые вхожи в королевский дворец. Так вот они уже в курсе того, что кудесник отказался приезжать в Лондон, а также они выяснили, что маг принял решение не приезжать на острова не без нашей помощи. Появилось много недовольных. Мы запросто можем обзавестись серьезными врагами. И, как я уже говорил, его королевское величество нами крайне недовольно. Ведь он тоже хотел встретиться с кудесником. В общем, я предлагаю отправить в Аргентину делегацию и заплатить отступные. Из своей лаборатории я не выходил почти целый месяц, полностью прекратив все общение с влиятельными людьми. К этому отнеслись нормально. Дочку похитили, вот и переживает кудесник, хоть и вернул свою девочку. На самом деле я зачаровывал одежду для своей охраны. Конечно, из подвала мне приходилось выходить только тогда, когда подходил срок отправки грузов в Ленинград. Но даже в это время меня старались не беспокоить. Агата в это время учила рецепты зелий. Вскоре она начнет изготавливать более сложные. Всю душу вкладывала в обучение. А ведь я просто сказал, что мы будем вынуждены расстаться, если от нее не будет никакой пользы. Видно, решила, что собираюсь ее убить. Надавить на меня могли только через Василису или через моего охранника Юру. Пришлось заняться этим вопросом. И я сейчас говорю не про зачарованную одежду. Других людей из моего окружения похищать не было смысла. Разве только Алексея. Больно много он знал о моих делах. Конечно, я и ради него стал бы мстить, но без должного рвения. Все же это они должны обеспечивать мою безопасность, а не наоборот. В общем, решил я Ваське и Юре внедрить в тело что-то вроде магических маячков. Процедура крайне болезненная, а терпеть придется целый месяц, и даже я не смогу убрать боль. После внедрения нельзя воздействовать на человека магией в течение 30 дней, а лучше и все 40. Все это время люди испытывают боль, как после серьезной операции, но на завершающем этапе она пропадает. К моему удивлению, Васька сразу же на это согласилась, несмотря на все мои предупреждения. Теперь я надолго с ней расставаться не собирался. А если вдруг опять похитят, то смогу быстро разыскать, пока не вывезли из страны. Юра тоже согласился. Ему к боли не привыкать. Внедрение прошло успешно. Теперь самые родные люди лежали в кроватях и ждали, когда пройдет время, и мучения наконец-то прекратятся. Впрочем, никто не требовал убрать маячки, лишь бы избавиться от боли. Англичане вели себя тихо. Возле моего дома не было никакой активности. Даже их агенты, часть из которых выявили, не появлялись около моего дома. Спустя месяц ко мне пришло приглашение от их посла. Врать не стану. Интересно было узнать позицию короля и правительства Англии. Наверняка уже выяснили, кто навел шороха в Лондоне. Но я даже не посчитал нужным отвечать на это приглашение. Если будет нужно, сам приедет. А я вроде как на островитян обиделся и общаться с ними не собираюсь. Кстати, ко мне из Англии прибыло несколько человек. Хотели получить помощь, а мой помощник им отказал. Прямо так и сказал, что помогать им тут никто не будет. Само собой, это я отдал такой приказ. Пусть теперь друг с другом разбираются. Впрочем, эти просители домой не отправились и теперь жили в Аргентине. Видно, не оставляли надежду со мной встретиться. Ну, или искали подхода к президенту, чтобы тот как-нибудь на меня повлиял. Все в курсе того, что у нас с Ортисом неплохие отношения, и он мог попросить меня помочь. А самое главное, велика вероятность, что не откажу в его просьбе. Совсем недавно у меня с ним была беседа. Вкратце рассказал главе государства, кто устроил нападение, похитив при этом мою дочь и убив несколько людей. Несмотря на все свое недовольство, Ортис англичанам ничего не сделал, как я и ожидал. Но и замолвить за богатеев словечко тоже не торопился. Ему не хотелось портить со мной отношения. Наоборот, иногда он даже приезжал ко мне на ужин со своей супругой, которую я тоже лечил, показывая всем, какие у нас замечательные отношения. Несколько раз он заявлял журналистам, которые часто с ним беседовали, что мы с ним добрые друзья. Из всех своих прежних дел я занимался только переброской провизии в Ленинград. Почти полностью прекратил дневные приемы. Сил на это совсем не оставалось. Как уже было сказано, зачаровывать вещи – очень долгий и трудоемкий процесс. От постоянной переутомленности я стал сильно раздражительным. Помощники лишний раз старались ко мне не подходить. Свалил на них всю работу. Кто-то занимается охраной, а кто-то инспектирует купленные предприятия. Некоторые невыгодные. Вот и пытались вытащить их из ямы. Искали новых директоров. Почти месяц никто из моих помощников меня не трогал. Только по вечерам докладывали, какую работу проделали. Поэтому, когда ко мне днем в лабораторию спустился Алексей, я сильно удивился. И даже не стал говорить, чтобы он проваливал и не отвлекал. Наверняка что-то важное. На его лице была смесь удивления и недоверия. «Выкладывай!» – зло сказал я. «Отвлек, засранец! Придется зачаровывать заново. Или ты просто так поглазеть пришел?» «Константин Сергеевич, тут с вами один господин хочет встретиться. На меня вышел. Вот!» Мужчина протянул мне бумагу. «Можешь просто сказать, из-за кого ты решил меня отвлечь?» – проворчал я. «С вами хочет провести тайную встречу адмирал Вильгельм Франц Канарис». «Однако!» — только и смог я ответить на такое заявление.